Глава 13. Более темная тень. В городе множество душ. За друзьями следи так же внимательно, как и за врагами. Возможно, это одни и те же люди. Поговорка жителей Аркса. Когда сестры говорили про путь, я предполагал, что нас ждет бронированный экипаж и свита. Но сначала они провели меня по запутанному лабиринту улиц, а затем мы оказались в пустом дворе, в котором был лестничный колодец. Я решил, что меня отведут в какой-то тоннель, где есть что-то с веревками и перилами. Но в освещенной светом свечей комнате, к которой спускалась винтовая лестница, был только один вход, тот, через который мы только что прошли. Мне следовало догадаться об этом раньше, ведь сестры добрались до просторов с неестественно высокой скоростью. И эта штука действительно оказалась сверхъестественной. Это была баня. В центре комнаты, в фонтане, отделанном черным камнем, стояло поблескивающее, богато украшенное устройство из латуни и меди. Из его основания и боков торчали трубки из папируса, обмотанные проволокой. Их заглатывали отверстия, просверленные в полу. Здесь царила тишина. Я услышал, как лопаются пузырьки. В комнате я не увидел никакой мебели, кроме ванны. В одном углу пряталось несколько свитков, а также стояли вешалки с запасными плащами и рубахами. Но больше тут ничего не было. Приверженцы культа, хотя, наверное, мне следовало называть его церковью, разбрелись по разным углам комнаты и начали вешать свои плащи на вешалки. Часть одежды казалась более потрёпанной и запачканной. Я заметил, что под прорехами скрываются недостающие конечности. Культи излучали яркий белый свет. Я бы на месте призраков выл от боли, но даже самый раненый из них был невозмутим, словно кирпичная стена. Яридин подошла к ванне и окунула в нее палец, словно проверяя температуру. Лирия осталась рядом со мной и сейчас тоже смотрела на сестру. «Ты, несомненно, пытаешься понять, как мы смогли так стремительно добраться до просторов». «Да, действительно». «Келтро, великий бог Сеш многое дал нам, например, дар исцеления, а также многие другие дары, о которых не знают даже никситы. Они считают себя хранителями Никса, но оберегать Никс — наша задача». «А я-то думал, что пришло время помыться». Яридин мило улыбнулась, но я заподозрил, что мысли у нее совсем недобрые. Интересно, как долго они будут мириться с моей наглостью? «Наша церковь дает много преимуществ, и мы их тебе покажем. Но мытье в их число не входит. То, что ты видишь перед собой, — это водоворот, а точнее, водоворот Никса». «И что он делает?» «Никс — река душ, да? Значит, он должен течь?» — спросила Лирия. Я закивал. «Водоворот заставляет его течь туда, куда нужно душе. Туда, куда нужно нам. И в данном случае от одного водоворота к другому». Мне показалось, что это ненадежная магия, но грубить сестрам я не собирался, по крайней мере, грубить слишком сильно. «Ванна-портал. Ясно». Клянусь, у одного из присутствующих мой ответ вызвал усмешку. Ну, значит, они не такие уж непробиваемые. Я ждал, когда кто-то сухо усмехнется или неодобрительно зацокает языком в моей голове, но потом я вспомнил, что острова у меня уже нет. «Один вопрос». Я поднял половину монеты, которую все еще крепко сжимал в руке, и она блеснула в свете свечей. «Разве это не то же самое, что бросить монету в Никс и отправить меня в загробный мир?» «Келтро, это было бы тем же самым, если бы не водоворот, сложная машина, которая усмиряет магию Сеша. «А как, по-твоему, мы это делаем?» Пока Лирия говорила, Яридин сбросила с себя дорожное одеяние и осталась совершенно голой. На ее теле я не увидел ни одной раны, если не считать двух шрамов на шее. Свою монету Яридин носила на шее, на серебряной цепочке. Ее тело, похожее на змеиное, слегка светилось, и хотя я уже стал призраком, я все еще оставался мужчиной. Какие-то желания остаются у тебя и после смерти, а красота — это всегда красота, хоть мертвая, хоть живая. Я, возможно, слишком внимательно следил за тем, как Яридин изящно заходит в водоворот. Он оказался глубже, чем я думал. Яридин беззвучно погрузилась в него, и Лирия жестом приказала мне сделать то же самое. «С тобой ничего не случится, Келтро. Путешествовать по водоворотам — великая честь, и ее удостаиваются немногие». «Честь, говоришь?» — ответил я, глядя на рябь на серой поверхности воды. Вода была мутной, непрозрачной. И все-таки я стащил с себя сорочку и неловко замер, сжимая одной рукой свою половину монеты, а другой — другие части тела. «Иди вперед, а я за тобой», — сказала Лирия. Я погрузил в воду палец ноги. Эта ванна вызывала у меня серьезные подозрения, но я знал, что выбора у меня нет. Вода была холодной, даже для призрака, и я задрожал, стоя на бортике ванны. Я осторожно спустился в воду, но как только мои пальцы разжали медь, Никс всосал меня и потащил вниз. Напор воды поглотил меня, словно я сам превратился в воду. Река была обжигающе холодной и громкой. Кроме бульканья и постоянного рева воды, я снова услышал бесчисленное множество голосов. Они доносились из пещеры под Никсом. Они звучали зло, нетерпеливо. Это были голоса людей, попавших в ловушку. Не успел я подумать о них, как снова вылетел в воздух. Я не задыхался, нет, но все равно отчаянно мечтал вырваться из обволакивающей черной воды. Мои руки пытались ухватить пустоту, пока, наконец, не почувствовал под собой изгибающиеся края металла. Я вцепился в бортик и подтянулся, а затем, проморгавшись, обнаружил, что нахожусь в комнате, очень похожей на ту, которую я только что покинул. Поначалу я решил, что это фокус, и принял теплую улыбку Яридин за насмешку. Но затем я увидел, что за дверью проходит тоннель, и ведет он в большой зал, напоминающий пещеру. «Келтро Базальт, добро пожаловать в Катра Рассан, перевернутый собор. Для краткости можешь назвать его просто собор», — сказала Яридин. Вода Никса вылилась из моих ушей, и я услышал рев голосов и шум. У меня за спиной раздался еще один всплеск, и я отошел в сторону, пропуская Лирию, на которой тоже не было ничего, кроме цепочки с монетой. Она вышла из ванны, из водоворота. Яридин протянула сестре халат, точно такой же, как и тот, который они оставили на просторах, а затем выдала мне другой, серый. «Я думал, он будет красным». «Ты не один из нас, Келтро», — с усмешкой сказала Лирия. «Пока». «Ну и ладно», — ответил я чуть жестче, чем собирался. «Красный мне не идет». Яридин отвлекла меня, постучав по белому перу, вышитому на груди. Я коснулся его пальцем и слегка разозлился на то, что не могу почувствовать выпуклость серебряных нитей. Было приятно надеть его по праву, ощущать, что оно рядом, вышито на том месте, под которым должно быть мое сердце. Я понял, что проминаю поры своей ладони монетой, повесил ее на свою изуродованную шею и пожалел о том, что у меня такая зияющая ножевая рана, а не маленькие шрамы, как у Лирии и Яридин. Сестры обладали раздражающей способностью угадывать мои мысли, Лирия высказала их вслух. «Гордись своими ранами, брат. Именно они сделали тебя мертвецом. Если бы нас не вырастили в церкви Сеша, то, скорее всего, у нас были бы такие же. Или хуже. Идем. Будь я жив, я бы шею себе свернул, целый день переводя взгляд с одной сестры на другую. Они говорили так, словно перебрасывались мечом, а я стоял у края площадки, пытаясь вести счет. Я позволил им вести меня, и мы вышли из тоннеля в огромную, вырубленную в камне пещеру с окнами, дверьми и дорожками. Эти стены сходились в точку где-то далеко внизу, и я понял, почему это место называется «Перевернутый собор». Я задрал голову и увидел, что крыша могла быть полом собора. Она находилась в футах в 200 над нами и была покрыта плиткой, похожей на брусчатку. У собора даже были огромные трансепты, которые переходили в длинные камеры, расположенные под улицами. Похоже, что в городе, где полно небоскребов, не только Хорикс решила строить, двигаясь не вверх, а вниз. По галереям и мостикам из камня и темного дерева и по уровням под нами текли реки призраков и живых, красные и сверкающие голубые. Я увидел призраков всех видов и рас, и все они с гордостью носили белые перья. Я увидел проповедников, вокруг которых собрались толпы слушателей. Я увидел своего рода рынок, где продавались товары, которые пригодились бы только стороннику культа. Наверняка там были запасные плащи и свитки, посвященные Сешу. Я увидел и пищу для живых приверженцев культа Сеша, но таких здесь были сотни, а мертвецов — тысячи. И что самое важное, я увидел, что я не один. Здесь были не только перерезанные глотки, но и такие раны, которые я вообще не мог себе представить. Некоторые из призраков опирались на костыли или трости, другие сидели в креслах на колесах. Я решил сразу перейти к сути дела. Мне хотелось получить ответы на свои вопросы, и я решил, что настал самый подходящий момент. «А сколько людей знают про собор? Насколько я понимаю, император и его дочь не в их числе». Сестры, встав по бокам от меня, заговорили по очереди. «Нет, несколько счастливчиков, самые уважаемые члены церкви. Среди них несколько сиреков, много аристократов и люди из палаты великого строителя. И ты, Келтро. Большинство считает, что мы прячемся в подвалах или в старых склепах. Когда-то так и было. Мы 100 лет строили Катра Рассан, и начали задолго до того, как нас изгнали из центра города. Я с интересом разглядывал переходы и здания, которые они соединяли. Возможно, во мне проснулся вор, но я вдруг кое-что понял. «Тут нет охраны», — сказал я. «Есть, но только у дверей и в тех местах, доступ к которым есть только у более просвещенных». Я указал на них пальцем. «У таких, как вы?» Яридин и Лирия с гордостью переглянулись. «Келтро», — сказала Лирия, — «мы были в церкви с рождения и до 30-летнего возраста, и еще 400 лет после того, как пошли под нож. Здесь немного тех, кто столь же просвещен, как мы. Возглавлять церковь — честь для нас». Лирия подняла палец, прежде чем я успел спросить о чем-то другом. Каждый ответ порождал еще 2 вопроса, и моя голова уже была готова лопнуть. Передо мной стояли лидеры культа Сеша, и ближайший солдат сейчас надевал на себя плащ в комнате с водоворотом. Будь у меня оружие, именно доверие Лирии ко мне остановило бы меня. Ну, еще и жгучее любопытство. «Об этом позже, Келтро. А сейчас иди с нами. Мы подготовили тебе встречу». «Подарок, если угодно». «За то, что ты нам доверился». «Как это мило», — сказал я, думая о том, какой именно подарок они припасли для меня. Наверняка это не острый. Возможно, красивый новый шарф. Сёстры повели меня наверх по вырезанной из одной каменной глыбы спиральной лестнице, которая обвивалась вокруг внутренней части перевернутого шпиля. Толпы расступались перед нами, почтительно кивая, кланяясь и при каждой возможности говоря мне «Добро пожаловать! Добро пожаловать!». Сёстрам они говорили «Слава Сешу!», на что, очевидно, полагалось отвечать «При жизни и после смерти». Когда мы добрались до толстой круглой двери, эти слова мне уже страшно надоели. Легко прикоснувшись к двери, сёстры открыли её, и мы оказались в длинном зале с низким потолком. Здесь были четверо охранников в латных доспехах и красной одежде. В зале ярко светили фонари, но в фонарях горел не огонь, а что-то трепыхающееся в клетках из чугуна и матового стекла. В юности я не раз сидел в разных камерах, и поэтому тюрьмы распознавал с одного взгляда. Они всегда вызывали у меня зуд, и, похоже, он остался со мной и после смерти. Особенно долго я сидел в Сараке, в подземелье Дунронг, а всё потому, что сломал руку вскоре после того, как меня туда бросили. Мне рассказали про правило, которое позволяет выжить в тюрьме. В первый же день выбрать самого большого громилу в камере и сломать ему челюсть. Но все обычно умалчивают о том, что если задача не выполнена с одного удара, то шанс ударить ещё раз тебе выпадает редко. Ещё тебе не говорят о том, что делать в том случае, если у громилы есть дружки. Вырубить громилу мне не удалось, более того, он с двумя дружками сломал мне руку и несколько ребер. И ещё они растоптали мою гордость, если уж на то пошло. Но в дальних краях нет клетки, которая задержала бы меня надолго. Могу с гордостью сказать, что выбрался оттуда через 2 недели, а сокамерников оставил гнить там. Это подземелье, находившееся под улицами города, определённо было из тех, которые запирают на ключ, и не на один. Кроме того, это была самая чистая тюрьма из тех, в которых мне довелось побывать. В молочно-белом свете фонарей я не увидел ни блевотины, ни дерьма, ни крови, ни одной дёргающей носом крысы и почти ни одной пылинки. Лучи света падали на ряды толстых медных прутьев, не окованных, но отлитых из меди. Они уходили глубоко в стены, пол и потолок. Услышав шум у дверей и шуршание одежд, в прутья решёток вцепились светящиеся руки. «Что это?» — спросил я. «Тюрьма для призраков, которые забыли помолиться?» Ярдин снова усмехнулась, хотя никакого дружелюбия в её смехе не было. «Шути, Келтро, не стесняйся. Юмор... хороший щит для новичков и непосвящённых». Её слова пронзили меня, словно раскалённый нож. Я что-то неразборчиво буркнул и пошёл за ними, словно верный пёс. Они провели меня между рядами камер и остановились у одной из них, битком набитой заключёнными. Рядом с ней стояли ещё 2 приверженца культа. До сих пор они скрывались в нишах и оставались невидимыми. В большой камере находилось несколько призраков. Я вгляделся в их лица, но никого не узнал. Половина из них были раздеты, остальные в лохмотьях. Одному из них убийцы распороли живот, и поэтому он напоминал улыбающийся и одновременно жующий рот. Какую-то женщину практически рассекли надвое от плеча до паха. У большинства на шеях висели их монеты. Это были свободные призраки, но они всё равно сидели в тюрьме. Я представил себе, как это должно их злить, и внезапно мысль о том, что сейчас я к ним присоединюсь, набросилась на меня, словно крокодил из мелководья. Я попятился прочь от двери. «Зачем я здесь?» «Не бойся, Келтро. Эти камеры для тех, кто хочет причинить вред церкви. Для чужаков, воров, душекрадов, которые стремятся лишить свободы сестру или брата», — объяснила Лирия. «А также для еретиков и тех, кто не соответствует нашим планам. Если они не хотят исправляться, мы передаем их палате кодекса, чтобы она их покарала». «Хотя у палаты столько дел, что на это уходит немало времени». В ее голосе не было ни намека на ехидство или мстительность, которые я, возможно, различил бы в голосе Темса или Хорикс. Она просто излагала факты. Я удивился их честности, но не темной стороне культа. О том, что она существует, мне объяснили уже несколько раз. Именно поэтому я пришел сюда, и именно поэтому сейчас заглядывал во все уголки, и именно поэтому я был так напряжен, что почти ходил на цыпочках. И все-таки эти камеры бледнели на фоне того, что я себе представлял. Более того, они выглядели на порядок лучше подвалов ржавой плиты. «А иногда мы сами вершим правосудие. В этом и состоит наш дар тебе». Я навострил уши. «Не понимаю». «Правосудие, Келтро. Братья, будьте любезны». Лирия помахала охранникам, и они принялись вращать прочными сложными ключами в замочных скважинах. Находившиеся за решеткой призраки двинулись назад, к стенам, что-то нервно бормоча. Я снова вгляделся в их лица. Кто из них причинил мне вред в этой жизни или в прошлой? Призраков по одному вытаскивали наружу и заталкивали в соседнюю камеру. 22 их я насчитал, прежде чем поток теней остановился. Я уставился на сжавшуюся в комок фигуру, которая осталась. Должно быть, он прятался за спинами других, встав на колени и опустив голову. Братья вытащили его на веревке, в которую была вплетена медная жила, и подвели ко мне. Этот призрак светился синим. У него были жидкие сальные волосы, которые доходили до плеч. Его нос был сломан, а один глаз выпучился, словно перед смертью человека крепко поколотили. Я посмотрел на его обнаженное тело и заметил глубокие раны в груди и животе, там, где его, похоже, проткнули шипы. С холодной жесткой усмешкой он уставился на мою шею, и я сразу его узнал. «Келтро, ты же помнишь Кетча?» — шепнула мне на ухо Лирия. «Как я мог его забыть?» — ответил я, хотя на самом деле я его забыл. С тех пор, как он меня зарезал, в моей жизни произошло великое множество событий. Охранники поставили его на колени, а медные кольца в их рукавицах заставили его ухмылку слегка померкнуть. Я зашел в клетку, чтобы встать над человеком, который лишил меня жизни, над человеком, который все это начал. Я чуть не попросил у них рукавицу, чтобы мощным ударом окончательно стереть эту усмешку с его лица. Сестры встали у меня за спиной и принялись объяснять мне, что к чему. «Он прибыл к нам вместе с призраками, которых мы забрали у Темсы». «Очевидно, его купил Тор Баск. Наш общий друг захватил его, когда вторгся в башню Тора». «Это я помню», — вставил я. «Когда мы попытались поделиться с ним нашей мудростью и обычаями, он стал агрессивным и начал бродить по улицам, разыскивая некоего Келтро Базальта. Мы приказали посадить его сюда, на всякий случай». «И теперь ты можешь свершить над ним правосудие. Это право ты заслужил». Что-то коснулось моего локтя. Опустив взгляд, я увидел в руке Лирии маленький арбалет. Она протянула мне его прикладом вперед. Арбалет уже был взведен, и на его тетиве лежала стрела с медным наконечником. Второй рукой Лирия держала половину монеты, точнее, половину монеты кетча. Я посмотрел ей в глаза, и ее голос зазвучал тверже. Наказание может быть справедливым, даже если его вынесли за рамками закона или кодекса. Яридин подошла ближе. Некоторые наказания являются вполне заслуженными. Арбалет завис в воздухе. Я увидел, что Кетч пытается поймать мой взгляд. Лицо его помрачнело, он занервничал. «Так нечестно!» — заныл он. «Это хладнокровное убийство!» «Ни в одном из нас нет крови. И кто в этом виноват?» — спросил я, забирая арбалет у Лирии. Пока что я направил его в пол, пытаясь не слушать убедительные доводы сестер. Они прекратили давить на меня и молча отступили, проявляя уважение. Но семена не посеяли. Я тоже занервничал. «Я не убийца», — напомнил я себе. «По крайней мере, намеренно я не убиваю. Это последняя черта, которая отделяет меня нынешнего от меня прежнего. Она и при жизни была тонкой, но все-таки благодаря ей я оставался вором, а не убийцей. Вот почему смерть сына того графа так сильно меня ранила и заставила покинуть свой дом. Я цеплялся за это различие при жизни и продолжал цепляться за него сейчас, несмотря на то, что уже почему-то целился в живот Кетча. Моя темная сторона, то, что таится в каждом из нас, умоляла, чтобы я спустил курок. Кетч отнял у меня все. Из-за него я оказался на проклятом пути, который привел меня сюда. Этот человек заслужил не просто медную стрелу и забвение, но что-то гораздо более страшное. И я хотел, чтобы он страдал. «Проси прощения», — приказал я ему. Это было больше всего похоже на месть, и кроме того, так я мог заглушить в своей голове вопли «Давай, сделай это!» «Проси прощения, и тогда я, возможно, пощажу тебя». «За что? За то, что я делал свою работу? Это же ты пнул меня, ты сопротивлялся, из-за тебя меня зарезали!» «Я сопротивлялся?» — воскликнул я, прижимая арбалет к его лбу. Лоб Кетча был мягким, желеобразным, и меня разочаровало то, что я не услышал шипение меди. «Проси прощения за то, что отнял у меня жизнь!» Я хотел, чтобы он сломался. Я хотел увидеть, как он потеет от страха. Я хотел знать, что он трус. Но на его лице снова появилась ухмылка, и из-за нее на труса стал похож я. Зарычав, я отступил. «Нет!» — сказал я, и, всучив арбалет Лирии, быстро направился к выходу. Чуть позже сестры присоединились ко мне. Они терпеливо ждали, когда я заговорю, и в конце концов я заговорил, хотя долго сначала дулся и разглядывал каменные стены и мраморную пещеру подо мной. «Пусть лучше гниет в облике полужизни, чем получит в дар тишину и покой небытия». «Келтро, по-твоему, это полужизнь?» Я рассмеялся ей в лицо. «А по-твоему, нет? Мы застряли. С одной стороны, мы мечтаем вернуть себе тела, с другой стороны, нас поджидает пародия на загробный мир, наполненная воплями приемная размером с пещеру. Я знаю, что вы, как и я, были там. В водовороте я даже слышал крики умерших. Даже не думайте мне врать». Лирия опустила голову. «Большинство теней никогда не видели это место, но мы про него знаем. Знаем и то, что за много лет оно стало хуже. Это полужизнь. Ожидание рая, который боги обещали, но так и не дали нам. Вот это...» — она показала мне свои руки и сжала кулаки. «Вот это гораздо больше, чем плоть. Но ты почему-то так легко об этом забыл. Идем, мы еще не все тебе показали». Я недоверчиво фыркнул, а они непреклонно повели меня вперед. На этот раз мы спускались на нижние этажи, словно штопор в пробку. Мы миновали рынок. Увидев разноцветные столы и дымящиеся горшки, я снова пожалел о том, что лишился обоняния. Затем наш путь протянулся между арками и огромными залами, которые были наполнены сторонниками Сеша. Они молча стояли между алтарями, на которых возвышались гипсовые статуи какого-то бога. Я предположил, что это Сеш, хотя каждая статуя отличалась от предыдущей. Некоторые были в виде волка с вытянутой мордой и завивающимся раздвоенным хвостом. Другие были простыми — сжатый кулак или колонна с группами открытых глаз. «Столько ликов Сеша!» — шепнула мне Яридин. «Он повсюду, но нигде. Он — воплощение смерти и хаоса». Я покачал головой. «Да уж, весело». Яридин деланно улыбнулась. «А кому еще поклоняться призракам, Келтро? Жизни? Или смятению и смерти, которые сделали нас такими?» Я проклял сестер с их умными доводами и позволил провести себя мимо комнат для молитв в небольшие залы, набитые стеллажами, свитками и целой сетью лестниц. Когда мы спустились еще ниже, я увидел комнаты, в которых стоявшие на коленях ученики завороженно глядели на учителя, рисующего мелом символы на черной стене. На следующем уровне мы обнаружили просторные кузницы, где великое множество призраков в красных сорочках работало с огромными машинами. Из обугленных желобов вытекали огненные реки расплавленного металла. Между арками лежали связки копий и мечей. После тишины на верхних этажах стук молотов оглушал, и, несмотря на то, что мои чувства были притуплены, я внезапно обнаружил, что морщусь. В более темных частях пещер стояли несколько огромных каменных статуй, похожих на изображения богов и королей древних времен. Они были связаны веревками и поэтому напоминали марионеток. Статуи были покрыты слоем из призраков, которые продолжали работать над ними. Я вдруг вспомнил разбитую статую, которую увидел на площади великого колодца Никса, когда выполнял поручение Векса. Интересно, что с ним стало? Мы миновали кузницы и добрались до самого дна собора. Меня вывели на балкон, выходивший на длинный зал. Его стены, по сравнению с теми, что мы видели выше, казались грубо отёсанными. Эта часть, возможно, была более новой. Подо мной было множество обнаженных призраков и живых людей, но они не работали с металлом, книгами или свитками, а упражнялись с оружием и медными перчатками. Почти никто не задыхался, никто не кричал, если не считать теней в халатах, которые расхаживали между шеренгами. Я слышал только шарканье ног и свист клинков, рассекающих теплый спертый воздух. Факелы здесь тоже не горели. Светили только странные белые фонари, которые, как мне показалось, были наполнены мотыльками. Лирия вышла ко мне на балкон, а Яридин, к моему удивлению, исчезла, пока я с интересом смотрел по сторонам. «Я знаю, до тебя доходили слухи про церковь. Ну или культ, как мы раньше назывались. Возможно, эти слухи ты принял близко к сердцу. Если да, то мы тебя понимаем. Поэтому прежде чем продолжить, Келтро, позволь нам рассказать тебе нашу историю и то, во что мы верим. Изложить нашу точку зрения, если угодно». Мне давно хотелось выслушать другую сторону. Я всегда считал, что выслушать обе стороны полезно. Это позволяло либо удовлетворить любопытство, либо вдоволь посмеяться. Поэтому я кивнул, призывая ее продолжать. «В то время, когда еще не было ни догматов, ни кодекса, когда каждый мужчина и женщина поклонялись кому хотели, и люди торговали за серебро и самоцветы, однажды между богами возник спор. Малых богов много, но только шестеро из них правили загробным миром, тем миром, который находится за пределами этого и называется Дуат. Эти боги — Аширим, бог жизни и смерти, Анаиш, бог и пастырь мертвых, Горуш, бог неба, Хафор, богиня земли, Башт, богиня-защитница, и Сеш, бог хаоса и смерти. Вместе они создали равновесие, предлагая ложь о загробной жизни в обмен на веру, которая, в свою очередь, подпитывала их оболочки. И поэтому люди целыми днями молились, а когда к ним приходила смерть, они знали, что это еще не конец. Это равновесие, которое аркийцы называют Маат, существовало много веков, до тех пор, пока Аширим не объявил себя верховным богом. Однако Сеш понимал, что его владения более важны, и не согласился с ним. «Видишь ли, Келтро, жизнь не вечна, ведь ко всем живым существам приходит смерть, и именно из хаоса рождается порядок. Два бога долго спорили, и в конце концов Аширим разгневался и сокрушил Сеша, искалечив его. Ни один бог или богиня не встали на защиту Сеша, поскольку опасались за свою жизнь. Сеш бежал в наш мир, чтобы наказать всех за подобное оскорбление, свершил правосудие над богами, изменив течение Никса, реки, которая несла мертвых к Анаишу, и дальше в Дуат. После этого Никс стал подпитывать наш мир. И именно тогда Сеш научил наших предков порабощать мертвецов, получать загробную жизнь здесь, в мире, которым не управляют самовлюбленные боги. Вторую жизнь. А не полужизнь, жизнь, в которой есть выбор. Дуат все еще был здесь. Он бесчисленное множество веков стоял и ждал в огромной пещере, и те, кто хотел, могли до него добраться. Когда боги поняли, что поток их жизненной силы остановлен, они напали на Сеша и заточили его в бездне, за пределами нашего мира и мира богов. При этом они сами тоже пострадали и обессилели, и с тех пор сидели за запертыми воротами, питаясь теми немногими душами, которые уже попали в загробный мир. Я наслаждался этой историей. В основном потому, что она сильно отличалась от рассказов Острова и от слов Аширима, если уж на то пошло. Но мне захотелось пробить брешь в ее построениях. Тогда как появились догматы? Лирия с важным видом покачала головой, и я ей почти поверил. «Из-за нас, Келтро, человеческая алчность перевесила учение Сеша. Когда мы остались без его наставлений, когда столько верующих были отравлены ядом других учений, наши предки поняли, что порабощение мертвых может принести прибыль. Более того, очень большую прибыль. Про Маат забыли. Как только император Фаэра издал указ о том, что страной будет править тот, у кого больше всего теней. Заветы Сеша легли в основу только первого, второго и третьего догматов, остальные написаны людьми, и их, как и кодекс, Арк теперь либо свято чтит, либо игнорирует. Возьмем, к примеру, никситов. Почти 1000 лет назад они провозгласили себя единственными хозяевами Никса, и даже сейчас они играют эту роль, хотя она должна достаться слуге Сеша. С тех пор прошло много веков. Тюрьма Сеша все еще существует, но наше отношение к его дарам ослабило Никс, из-за этого он частично пересох. Нам нужно действовать, иначе скоро Никс остановится, и мы, тени, из-за этого пострадаем. Порабощение сделает игры Торов и Тал более жестокими. Нравится тебе это или нет, Келтро, но Темса задал новую моду. А разве это не ваша идея? Ведь хаос же ваша тема. Но зачем он вам? Да, наша в какой-то степени. Нам нужно было запугать Аракс, чтобы новый правитель мог его объединить. Для этой задачи идеально подходил Темса, однако на роль монарха он не годится. Я вижу, ты хмуришься, но не волнуйся. Мы понимаем, что возводить его на трон было бы безумием. Нет, война нам не нужна. Именно поэтому преемником императора Фаразара мы выбрали Сизин Талин Риналу 37-ю. Мой резкий тон полностью соответствовал моему удивлению. Но ведь она вас ненавидит. Скоро она увидит свет церкви. Почти с гордостью ответила Лирия. «Есть много дел, в которых мы можем быть ей полезны. Мы уже помогаем Палате Кодекса и ее дознавателям. Наши запасы уже помогают ей справиться с нехваткой воды из Никса, и мы уже ведем переговоры с Палатой торговли, чтобы она разрешила нам оказать содействие никситам. Вместе с будущей императрицей мы спасем город и принесем ему не хаос, а мир и равновесие. Как мы и сказали во время нашей первой встречи, мы — благотворительная организация. Мы желаем нашему городу и нашей империи только добра. Но на самом деле при этом вы получите свое. Это было утверждение, а не вопрос. Но ответ у Лирии все равно был. «Именно так, брат», — сказала она, пронзив меня взглядом. Не говоря больше ни слова, Лирия указала на ближайшую лестницу, и мы спустились в яму, где призраки били и рубили воздух. Лирия протиснулась мимо них вглубь пещеры, откуда доносились странные звуки. Ниша, скрытая за камнем, приветствовала нас светом фонарей. Толпа одетых в красное тренеров перекрыла нам обзор. Я видел лишь белые и голубые вспышки. Лирия хлопнула в ладоши, и тренеры расступились, стуча по полу вырезанными из кости тростями. За ними открывалась странность всех форм и размеров. Деревянная мишень в виде солдата висела на толстой цепи. Она изгибалась, от нее во все стороны летели щепки. Мускулистый волк, ростом с меня, стоявший на задних лапах, наносил ей удары металлическими когтями. Халат, который был на нем, натянулся и порвался в клочья на груди. Между клочками сияющего меха на его теле виднелась голубая голая кожа. За волком еще один призрак, на этот раз в облике женщины, атаковал прислоненный к стене матрас, набитый соломой. Ее кулаки двигались стремительно, превращаясь в синее пятно. Пары тянулись вслед за ней, когда она приседала и наклонялась в разные стороны. В другой части пещеры один призрак напрягался так, что его пары становились тонкими, словно стекло из аэренны, и прозрачными. Я сразу же ему позавидовал. Три призрака за ним прижались друг к другу головами, они что-то читали нараспев и раздувались, пока не поглотили сами себя, превратившись в кружащийся клубок паров. Царапая тонкими руками воздух, эти призраки пытались сгуститься, приняв другую форму, но в конце концов вспыхнул белый свет, и они повалились на пол. Еще дюжина, а может даже 20 призраков, тренировались позади них, но я уже не мог разглядеть, чем они занимаются. Я увидел только темную фигуру. Она была ростом вдвое выше человека, но горбилась и упиралась кулаками в пол. Фигура состояла из блоков и острых углов, от ее суставов исходило голубое сияние. Я услышал хруст, затем короткий радостный крик, а затем мощный вздох. Свет усилился, и я увидел мощный нагрудник и железный шлем. Увиденное поразило меня, и я не смог это скрыть. Я повернулся к Лире и увидел, что она улыбается. «Это странная бригада», — сообщила она мне. «Силой обладаешь не только ты. Не только у тебя есть дары Никса. У некоторых счастливчиков есть и дары Сеша». Я решил прикусить язык, чтобы из меня не вырвались слова богов. «Даниб рассказал нам не только о том, как ты пытался сбежать из таверны Темсы, но и о том, как ты скрылся из зоопарка Финнелла. По его словам, ты вселялся в самые разные тела, в самых разных существ. Не думаю, что он окончательно простил тебя за Эласма Терма. Ты единственный человек, который нанес ему рану и выжил. Еще один повод не возвращаться к Темсе». «За кого?» «За большое существо с рогом вместо носа. На старых диалектах они называются Коэло. Водятся они на западе дальних краев за пределами Скола, и там их называют единороги», — объяснила Лирия. «Главное вот в чем. Перед тобой еще одна причина, по которой мы привели тебя сюда. Ты видишь, что порабощение и эксперименты никситов привели к появлению столь же уникальных, как и ты, призраков. У тебя есть дар, Келтро. Ты особенный. Тебя выбрал Серж, и нам бы хотелось, чтобы ты применял и развивал свой дар. Именно этим здесь занимаются призраки. Именно поэтому мы привели тебя сюда, показать тебе, что ты не один». Я задумался о том, принесет ли это пользу им или мне, и решил обойти данную тему стороной. Не думал, что это возможно. Мне казалось, что я единственный. Лирия улыбнулась. «Значит, тени не могут быть прикованы к другим душам?» Она махнула рукой в сторону волка-человека, стоявшего в углу. Он посмотрел на меня. Его глаза были черными, словно безлунные ночи. «Они не могут раствориться, превратившись почти в ничто, словно призраки древности. Или вселяться в других, да, Келтро?» «Убедительно говоришь!» — воскликнул я, всплеснув руками. И вдруг заметил, что все новые призраки из бригады и их наставники в алых одеждах останавливаются, чтобы посмотреть на меня. «Ты еще узнаешь, что благодаря Сешу и его церкви многое невозможное становится возможным». Я подошел ближе, чувствуя, как в пещере постепенно сгущается тишина. «Но почему?» — спросил я, переходя к сути дела. Я услышал то, что хотел, по крайней мере, на данный момент. «Почему вы показываете мне все это? Зачем доверяете это мне, известному замочному мастеру? Что вы рассчитываете получить взамен? Я знаю, что город наполнен алчностью, и слово «свобода» здесь слышат только те, кто сидит на горах монет. Все чего-то стоит, так, кажется, здесь говорят. И мне сложно поверить, что даже вы, такие щедрые и великодушные с виду, ничего не хотите добиться от меня». Лирия вглядывалась в мое лицо, впитывала в себя каждое проявление чувств. Яридин, появившийся у нее за спиной, столь же внимательно следил и за мной. Лирия подошла ко мне и понизила голос до шепота. «Ты говоришь без обиняков, и я отвечу тем же. Тебя не зря пытаются заполучить все, замочный мастер. Мы хотим, чтобы ты открыл убежище для будущей императрицы и был на нашей стороне, когда она положит своего отца в Никс, крепко сжимая в руке его половину монеты. Мы знаем, что сюда тебя вызвала она». «Вы хотите заручиться моей преданностью?» «Нет, Келтро», — еще тише ответила она. «Мы хотим, чтобы ты помог нам, чтобы ты вместе с нами добился правосудия, стал частью новой эпохи для призраков. Нас ждет смерть, которой никогда еще не было. Истинная свобода». Я задумчиво отвел взгляд, но холодная рука взяла меня за подбородок и повернула лицом к Лирии. «Неужели ты не злишься, Келтро? Неужели тебя не приводит в ярость то, что творится наверху, на улицах? То, что даже свободные должны сражаться за то, чтобы их услышали? Вот мы злимся на беспомощность палаты кодекса, на саму природу жизни. Если вдруг на миг наступает тишина, разве ты не чувствуешь, что тебя переполняет ненависть? Каждый день, когда мы смотрим на несправедливость и на преступления, которые не прекращаются даже с восходом солнца, мы закипаем от возмущения. Мы видим, как угнетенные режут себе вены, просто чтобы освободиться от уз жизни, и им плевать, насколько жестоким будет их хозяин после смерти. Мы видим, как гости города боятся выйти из дома после захода солнца и как им приходится слушать вопли и крики душекрадов. И все это будет продолжаться до тех пор, пока не наступят перемены». Я прекрасно знал, о какой ярости она говорит. Эта ярость, как и Никс, была повсюду. Она всегда бурлила, но никогда не выходила на поверхность. Нравилось мне это или нет, но слова Лирии разожгли гнев и во мне. Я почувствовал, как напряглось мое тело. В моем сознании промелькнули причины, оправдывающие эту ярость. Я вспомнил все случаи жестокости, все пытки, всю несправедливость. Несправедливость. Более точного слова подобрать было невозможно. Гнев заставлял меня думать только о себе. Я воображал себе великое зло и представлял, что я чувствую боль моих братьев-мертвецов. Но на самом деле думал только о себе, о растоптанных мечтах, о своей оборвавшейся жизни, о невзгодах и испытаниях, о своей жуткой смерти от удара ножом. Борьба за мою монету ослепила меня, но теперь я прозрел. Быстро выйдя из пещеры, я нашел лестницу, а затем коридор, который вел наверх. Одно из положительных качеств взломщика состояло в том, что мой разум мог мгновенно нарисовать карту, и притом отменную, и поэтому я без колебаний двинулся по запомненному маршруту. До меня долетали крики «Добро пожаловать!» и «Слава Сешу!». Я все крепче сжимал свою монету и просто шел вперед, не думая о том, следует ли за мной Лирия и Яридин. Найдя круглую дверь, я рывком распахнул ее, заставив охранников вздрогнуть от удивления. Они пошли за мной по коридору, размахивая копьями, но затем кто-то крикнул, приказывая им оставить меня в покое. Значит, сестры все-таки были рядом. Я подошел к камере и почти прижался к решетке. Теней уже затолкали обратно, и они снова сгрудились. «Кетч! А ну покажись, вонючка!» — яростно крикнул я. Призраки с готовностью расступились, и я снова увидел знакомые пылающие глаза и щупальцы жидких волос. «Вернулся!» — хрипло выдохнул Кетч. «Придумал новые серьезные слова?» Сбоку от меня кто-то вежливо кашлянул. Я посмотрел на сестер. Лирия, как и раньше, протягивала мне арбалет. Я выхватил его, не думая ни о чем. Кетч фыркнул. «Раньше ты нажать не смог, и сейчас не... бац!» Медная стрела нашла его колено, пробила пары насквозь и застряла в них. Пока он закипал от злости, глядя на белый свет, поднимающийся по его ноге, я уже начал заряжать оружие. Вторая стрела пригвоздила его руку к стене. На самом деле мне просто повезло, ведь целился я во вторую ногу. Охранники открыли дверь. Я зашел в камеру и встал над рычащим Кетчем. «Сволочь!» Не отвечая, я защелкал механизмом, натягивающим тетиву. «Бац!» Третья стрела попала ему в пах. Это был грязный приемчик и не такой оскорбительный для мертвеца, как для живого, но он привел к желаемому эффекту. Я наклонился к Кетчу, посмотрел, как он жмурится и воет от боли. Я не раз ощущал на себе воздействие меди. Теперь пришло время ему получить свою дозу. «Ты заслужил каждую секунду, Кетч», — неожиданно для себя сказал я, словно моим языком завладел кто-то другой. У меня возникло такое чувство, будто я вселился в самого себя и далеко не полностью освоился с управлением. «Страдай так, как заставил страдать меня!» Я выстрелил почти в упор. Стрела попала ему в плечо. «Прекрати!» — завыл Кетч. Я отбросил арбалет, заставив остальных призраков забиться в темные углы камеры. За происходящим они наблюдали с ужасом и небезосновательно. «Половина монеты у тебя?» — сказал я, повернувшись к Лирии. Ее ладонь раскрылась, словно голубой цветок, и я увидел тусклый медный полумесяц. «Даже полужизни ты недостоин!» — зарычал я и показал Кетчу его монету. Сестра Лирия встала рядом со мной и протянула мне острые кусачки. «Ты не заслужил даже права ждать в том темном месте, знать про боль других, у которых ты отнял жизнь. Душекрат! Бездна! Вот что ты заслужил! Ничего!» «Нет! Не надо!» Недолго думая, я схватил кусачки и оторвал уголок от половины монеты Кетча. Это было нелегко, но мне помогал мой гнев. Его ступни и кисти начали терять очертания, словно дым под натиском ветерка. Я снова сдавил кусачки, превратив половину монеты в четверть, и Кетч начал распадаться на части, словно вязание, которое тянут за нитки. «Прости!» — заверещал Кетч. Слишком поздно. Я снова сжал кусачки, и он умер во второй раз. Его фигура превратилась в облачко голубого дыма. Прежде чем он совсем исчез, пары почернели в белом свете фонарей. Я выпустил из рук последний осколок его монеты, и он с музыкальным звоном запрыгал по каменному полу. Остальные призраки внимательно следили за мной. Я молча вышел из камеры. «Теперь тебе лучше?» Я не знал, что я чувствовал, если не считать легкого удовлетворения. Я заставил Кетча скулить, умолять, а в конце концов даже просить прощения, но сильного облегчения или освобождения не испытал. Я все равно мертв, звуки по-прежнему приглушены, а мир все еще полон дерьма. В нем просто стало на одну душу меньше. «Когда? Когда я отправлюсь к Сизин?» — спросил я, чтобы отвлечься. Я не испытывал чувства вины, только смятение. Я не мог понять, кем именно я был, когда держал в руках тот арбалет и кусачки. Сестры тепло улыбнулись. «Скоро. А пока мы хотим показать тебе кое-что. Тебе понравится», — сказала Ярядин. «Еще один подарок», — удивился я. «В каком-то смысле», — ответила Лирия. «Нужно еще раз свершить правосудие». Я не забыл про обещание, данное мертвым богам. Но в тот миг, как бы я ни пытался это отрицать, мои подозрения относительно культа Сеша начали постепенно исчезать. Я поднял вверх кусачки и обнаружил, что мои руки дрожат от натуги. «Ведите», —